Терминология. Руди Джулиани, бывший мэр Нью-Йорка, столкнулся с необходимостью иметь дело с гигантским многонациональным населением этого города. Перед ним стояла трудная задача, потому что он стал мэром в эру обострения расовых и этнических конфликтов, которые сопровождались проявлениями расовой и этнической гордости в условиях урбанизма. Однажды, когда я посетил мэра в его кабинете в здании мэрии, я заметил, что даже в личном разговоре со своим помощником он использовал политически и социально корректные выражения, когда говорил о большом количестве этнических общин в Нью-Йорке. Я был поражен тем уважением, которое демонстрировали мэр и его администрация и публично, и в приватных беседах, когда они говорили о различных группах, проживающих в городе, используя для этого тщательно подобранную терминологию. Может показаться наивным, но я всегда считал, что, например, слова «хиспаник» — латиноамериканец и «латино» — «латинос» были взаимозаменяемыми и обозначали любого американца, который был выходцем из испаноговорящей страны. Но это не так. Люди, живущие в США и являющиеся выходцами из Пуэрто-Рико и Доминиканской республики, предпочитают, чтобы их называли «латинос» — «латино», в то время как граждане Центральной и Южной Америки предпочитают, чтобы их называли «латиноамериканцами» — «хиспаник». В моем детстве слово «негро» — «негр» — было допустимым обращением, но называть кого-то черным — «black» — было недопустимо. Сегодня все наоборот, и теперь черные добились перемен, а также современного предпочтительного термина «African American» — «афроамериканец». То же самое произошло с выходцами из Китая, которых раньше называли «oriental» — «выходец с Востока». Теперь более подходящим термином считается «asian» — «азиат». Я спросил своего приятеля Марка Ксяо, почему слово «Chinatown» — «китайский городок» — не считается оскорбительным, в то время как из двух слов «Chinaman» — «китаец» и «Chinese man» — «китаец» первое считается оскорбительным, а второе — допустимым. Он объяснил мне, что это то же самое, что и со словами «Jew man» — «еврей», который имеет оскорбительный оттенок, и «Jewish man» — «еврей», который мы используем в речи. Мы также используем политически корректное выражение «Native American» — «коренной американец», которое считается значительным достижением по сравнению с выражением «Indian» — «индеец», что было географически неверным с самого начала. Я привожу эти примеры, чтобы продемонстрировать, что неправильно подобранное слово может отрицательно сказаться на ходе переговоров даже тогда, когда у вас нет никакого саркастического намерения или злого умысла. Опасные темы, такие как раса, религия и политические убеждения, могут настроить против вас ваших оппонентов, если вы пренебрежительно о них заговорите. Сегодня нельзя исходить из предположения о личной жизни человека, участвующего в переговорах. Адвокат, который похож на большого любителя женщин, может оказаться гомосексуалистом, или адвокат-афроамериканец может оказаться женатым на китаянке. Мой совет – быть бдительными и избегать делать излишние комментарии, используя неверную терминологию. Никогда не высказывайте критических замечаний в отношении расы и религии, супруга или супруги, любых представителей противоположного пола или даже их машины. Однажды меня попросили выступить в роли председателя на переговорах об урегулировании спора, где я столкнулся с неудачным выбором слов. Муж нанял уже не молодого мужчину, известного адвоката, а интересы жены представляла адвокат, женщина лет 30. Адвокат мужа обратился к этой молодой женщине, назвав ее «дорогая». С этого момента все переговоры покатились по наклонной плоскости вниз. За эти слова та адвокат обозвала его женофобом, а потом закричала, что муж ее клиентки — двойной прелюбодей, и ей было наплевать, слышит ли ее судья. Я часто слышу, как адвокаты-мужчины при назначении времени будущих встреч говорят судье-женщине: «Мне нужна пара минут, чтобы позвонить в мой офис и спросить мою девочку, свободен ли я в этот день». Судьи-женщины обычно не приемлют таких фамильярностей, высказанных в чей-либо адрес. Джеки Мейсон более известен в Великобритании, чем в США. Он дал 7 представлений по королевскому указу для королевы Елизаветы. Он также вел несколько популярных шоу, где всегда были аншлаги, когда работал в Лондоне. Можно представить те трудности, которые выпали на долю британца, когда он пытался понять жаргон нью-йоркцев, приходивших к нему на шоу. По правде говоря, мне и самому иногда это удается с большим трудом. Люди, которые не понимают того, что говорит другой человек, могут быть слишком застенчивыми или вежливыми, чтобы признать это. Я был с Мейсоном во время длительной поездки на такси по Лондону, когда он вел непонятный двусмысленный разговор с водителем такси. В ответ таксист с уважением вставлял свои реплики: «Интересная мысль, сэр. Вы правы, сэр, у меня такое же мнение». Мейсон также считает, что люди часто не слушают, что он говорит. Однажды мы с ним гуляли по Манхэттену, и нас остановил какой-то человек, чтобы получить автограф. Когда мы двинулись дальше, этот человек все еще говорил и задавал какие-то вопросы. Мейсон прервал охотника за автографами, ускоряя шаг, и сказал ему: «Извините, но я спешу. Моя невестка только что выпрыгнула из окна, и мне нужно туда добраться до того, как она приземлится на землю». Собиратель автографов воскликнул: «О, конечно, извините, что задерживаю». Некоторые обращения не считаются нарочито обидными, а просто отражают особенности исторического и культурного употребления. Когда мы проходили таможню в Хитроу, аэропорту в Лондоне, таможенник узнал Мейсона и обратился к своему коллеге: «Это Джеки Мейсон, комик-еврей». Я сказал, что мне неприятно слышать, как к профессии моего близкого друга добавили атрибут «еврей». Мейсон ответил, что слова того человека не были оскорбительными, просто они так здесь говорят. Слово «еврей» — вполне нейтральная характеристика человека в Британии. Энтони Джулиус, выдающийся английский адвокат, еврей по национальности, подтвердил правоту Мейсона. Он рассказал мне, что в британской прессе его называли «еврейский адвокат принцессы Дианы», так же, как его могли назвать шотландским, уэльским или канадским адвокатом. На территории Великобритании у этого слова не было побочного отрицательного смысла, и он никогда не сталкивался с какими-либо антисемитскими предубеждениями на протяжении всей своей продолжительной деятельности. Если вы нарочно сделаете уничижительный комментарий, ваш противник воспримет его как прямой вызов. Но вам совершенно не нужно прибегать к обидной лексике, если достаточно простого слова или фразы. Когда я упоминаю о подружке мужа, мне не нужно говорить такие слова, как «любовница», «проститутка» или даже «распутница», чтобы упомянуть о другой женщине. Заметьте, насколько более эффективно и менее вызывающе будет спросить мужа: «Кстати, сэр, а как зовут ту личность, которой вы оплатили счет за номер 118 в мотеле «Кит-Кат»?»